Глава вторая. Пёс Барбос и жуткий Пападос. Стоит девочкам уйти, я сразу открываю инет, чтобы узнать о воспитании собак. С каждой новой строчкой понимаю, что Мика в своем репертуаре. И в прямом, и в переносном смысле. Стоит подруге появиться, как начинается трагикомедия. Собаку нужно правильно кормить, а еще ее нужно воспитывать и приучать к улице. Мне будто маленького ребенка подарили. Хорошо, хоть вынашивать не нужно. Я сохраняю все возможные лайфхаки, но все равно ощущаю растерянность и тревогу. Справлюсь ли? Всплывает чат игры. «Зефирка, ты где пропала?» — пишет чемпион. «Сегодня не буду играть, у меня день рождения». «Что же ты молчала? Надо тебе что-нибудь полезное подарить». Сообщения посыпались и от других участников нашего чата. Меня поздравляют, и это приятно. Хотя я не знакома с этими людьми лично, для меня они такие же близкие друзья, как и школьные подруги. Особенно тот, с кем мы в паре поубивали немало иномерных монстров. Чемпион оправдывает свой ник полностью. «Приходи завтра», — пишет он. «Завтра меня тоже не будет», — отвечаю в общем чате. «Иду на собеседование. Пожелайте мне удачи». «Удачи, Зефирка. 3 раза по дереву или деревом. Подумай над снаряжением». Дальше не читаю их дурацкие шутки, сворачиваю чаты и притягиваю к себе книгу-блокнот. Шутер тихо посапывает у меня в ногах, и я открываю первую страницу. «Запишите 10 благодарностей Вселенной за то, что имеете». На минуту задумываюсь, глядя в окно, а потом вывожу округлым почерком, который наставник называл детским. «Я благодарю Вселенную за второй шанс. Спасибо за то, что могу ходить на своих двоих. За Константина Григорьевича и за то, что он поставил меня на ноги после той аварии. За собственную квартиру и за то, что могу зарабатывать на жизнь. Благодарна за клиентов, которые приходят ко мне и рекомендуют другим. За верных подруг и друзей по игре. И за собаку». Вдруг вспоминаю, что всегда мечтала о ней. Больше ничего не придумывается, и я перехожу ко второму пункту. «Запишите 10 благодарностей Вселенной за то, что вас расстраивает». Хмыкаю. «Всего 10? Да тут надо 1000 строчек». «Лишний вес, большая грудь и попа». Вспоминаю, что нужно благодарить за то, что меня расстраивает, и ворчу. «Благодарю, дорогая Вселенная, за то, что мой вес больше, чем у оперной певицы и штангистки вместе взятых. Прямо огромадное тебе за это спасибище и низкий поклон. Бред какой-то». Хочу закрыть блокнот и забыть, но вспоминаю лицо Тони и свое обещание 5 минут в день уделять этой книге. Блин, с малиной, придется делать. «Благодарю за лишний вес, за большую грудь и обширную попу. Спасибо, Вселенная, за уродский шрам в половину моей тушки. И спасибо за то, что год не могу найти официальную работу». Ставлю жирную точку. Жаловаться можно было бы бесконечно, а вот благодарить за то, что расстраивает, оказывается, непросто. Малодушно перелистываю незаконченное задание и перехожу к самому приятному. «Запишите 10 благодарностей Вселенной за то, что хотите иметь». О, да! Тут я себя не сдерживаю. Благодарю за фигурку 90-60-90, за чистую подтянутую кожу, за мужа хорошего, детей, дом, собаку. Стоп, шутер у меня уже есть. Щенок шевелит ушами, и я радуюсь, что пёсель откликается. Закрываю книгу, ведь 5 минут уже истекли, и поднимаюсь. Надо прогуляться до магазина, купить тебе поводок, еду и подстилку. Меня обрывает стук в дверь. Ломятся так, будто в доме пожар. Встревожившись, бегу открывать и растерянно смотрю на 2-метрового верзилу, на лице которого изображен звериный оскал. Что случилось? Мужчина растерянно моргает, и ярость в его глазах сменяется изумлением. А эти самые глаза он практически забыл в моем откровенном декольте. Увлекшись 2 последними подарками, я напрочь забыла про первый. Пытаюсь запахнуть халат и скрыть кружево, вызывающего оттенка фуксии, но сделать это проблематично. Похоже, моя объемистая фигура в откровенном белье повергла незнакомца в шок. Как бы мне ни пришлось, как Микки, кинологов вызывать, то есть скорую помощь. «Вы что-то хотели?» — повышаю голос. «Молодой человек!» Мужчина вздрагивает и поспешно отводит взгляд, будто желает развидеть то, что случайно открылось взору. Щеки его розовеют, а голос звучит раздраженно. «Уймите, пожалуйста, своего пса!» «А что с ним?» Оглядываясь, убеждая, что шутер дрыхнет там, где я его оставила. Он лает, не переставая, уже 3 часа подряд. Мужчина смотрит мне в лицо, но его взгляд снова опускается к груди, и щеки становятся еще ярче. Какой впечатлительный! «У меня завтра важный день, но из-за вашего барбуса я не могу уснуть», — цедит верзила. «Вы ошиблись с квартирой», — сообщаю ему. «У вас нет собаки?» Он опять разговаривает с моей грудью. Да, я понимаю, что она огромная, а в этом бюстике кажется еще больше, но начинаю раздражаться. Ни у этих мячиков, ни у меня Барбоса нет. А мой щенок никак не мог мешать вашему сну. Он очень тихий и... Внезапно шутер тявкает. Да так звонко, что я подпрыгиваю от неожиданности. А потом заливается непрекращающимся лаем, которого я не ожидала от милого щенка. «Вот», — протягивает руку мужчина и обвиняет. «Нехорошо обманывать девушка». Несмотря на то, что незнакомцы редко называют меня девушкой, чаще кличут коровой, жиртрестом, молокозаводом и прочими неприятными прозвищами, не позволяю себе растаять. Делаю шаг, заставляя мужчину отступить, и заявляю. «Вы его напугали, вот он и залаял. До вашего прихода он спокойно спал». «Могли бы просто извиниться. И прикройтесь, наконец». «А вы не смотрите, раз не нравится», — вспыхиваю я. «Мне про...» — обрывает себя и отворачивается. «Пожалуйста, успокойте пса». Уходит, а я думаю, что же он хотел сказать на самом деле. Мне противно. Самое очевидное. Вздыхаю и, хлопнув дверью, запираюсь. Стоит мужчине исчезнуть из поля видимости, шутер тут же успокаивается и снова засыпает. «Защитник!» Хвалю щенка и иду в спальню, где избавляюсь от подарка Насти. Надеваю свое привычное белье и, запахивая халат, смотрюсь в зеркало. «Стыдно-то как!» За окном уже стемнело, скорее всего, магазин уже не работает, поэтому я организую шутеру подстилку из своих старых вещей, а на ужин готовлю нам обоим молочную кашу. Заказываю поводок, специальные пеленки и корм для щенков через интернет, а потом проваливаюсь в сон. В радужном видении я стою в парке, залитом солнечным светом. Меня держит за руку мускулистый, высокий мужчина мечты, а наши дети играют с собакой, похожей на шутера, только крупнее. Это так прекрасно, что я трогаю свой живот в надежде на сбывшееся похудение, но под платьем будто шарик спрятали. Я еще больше пополнела. Потом мужчина смотрит на меня, и сон оборачивается жутким кошмаром. Я вижу лицо вчерашнего зануды. «Прикройтесь, наконец, и успокойте пса. Мне противно». И наклоняется, чтобы поцеловать. «А!» — вскакиваю и очумело смотрю на счастливую мордашку шутера. Он каким-то чудом забрался ко мне на кровать и, помахивая хвостиком, пытается лизнуть мою руку. Погладив животное, бормочу. 5 утра. О, хорошо, идем гулять». Откинув одеяло, поднимаюсь на ноги, но, поскользнувшись, с размаху падаю на пол. Лежа на спине, обреченно смотрю на радостного пса, поглядывающего на меня с кровати. И ощущаю характерный запах, который намекает, что выгуливать пса уже поздновато. Но я попала. Спасибо, Мика, огромное-преогромное. Приняв душ и помыв полы, иду к книге и от злости пишу благодарности. Спасибо, дорогая вселенная, за чокнутого соседа и за побудку в 5 утра, за шишку на затылке и за живописный синяк на боку. Выписавшись, понимаю, что стало чуточку легче на душе, а вот тело болит сильнее. Соматика, наверное. Надеваю брюки, понимаю, что становится еще хуже, резинка впивается в бок и тревожит ушиб. Вздохнув, выбираю свободное платье. Давно его купила, но так ни разу и не надела. Встаю перед зеркалом и понимаю, что это тоже не вариант, так как видно белье. С сомнением, покосившись на полку, где хранятся подарки Насти, понимаю, что другого выбора нет. Переодеваю белье и, не глядя на отражение, натягиваю платье обратно. Кручусь перед зеркалом, теперь лямок не видно, но декольте смотрится чересчур откровенно. Исправляю это, повязав на шею красивый шелковый шарфик, присаживаюсь на корточки у лежанки. «Шутер, я уйду на 2 часа. Скоро вернусь, и мы погуляем. Хорошо?» Щенок машет хвостом и кладет голову на лежанку. «Такой умненький!» Беру сумочку и иду к выходу, бросаю взгляд на собаку и закрываю дверь. Спускаюсь с 5-го этажа пешком, и на 4-м слышу собачий лай. Беспокоюсь, что шутер испугался один, и возвращаюсь, но в квартире тихо. Щенок спит. Наверное, лает собака, которая мешала спать вчерашнему мужчине. Кто он вообще такой? Не видела раньше. Вспоминаю сон, передергиваю плечами и спешу на собеседование. Как же я удивляюсь, когда в кабинете, куда меня приглашает девушка со спортивной фигуркой, вижу вчерашнего незнакомца. Судя по тому, как он косится на мою грудь, тоже узнал, к сожалению. Неужели официального трудоустройства мне не видать?